Глава 4. Мокрая солома, подгнившая листва, трава и влажные ветки горят медленно, давая немалое количество дыма. Только вот когда ветер подул в сторону гор, центр лагеря утонул в седых клубах, как и съезд с рампы. По поданному знаку в нескольких местах в огонь подбросили сушняка, а пламя сперва угасло, будто удивленное щедрым даром, а после выстрелило языками высотой в 30 футов. Это был элемент представления. Кочевники должны увидеть живой огонь, чтобы поверить, будто их обстрел принес желаемый результат. «Все притворство», — подумала она, сидя на ступеньках боевого фургона братьев. «Это один из элементов войны, о котором мало кто вспоминает, по крайней мере в песнях, славящих победу над врагом. Подловить его, обмануть, убедить, что то, что он видит, является тем, к чему он стремится, что пара десятков фургонов, наполненных соломой, листьями и привезенными из-за гор свежими ветками, это большой пожар, пожирающий сердце лагеря неприятеля». Эссо-бар утверждал, что всему этому придется гореть как минимум час, прежде чем секохландийцы поверят, что им удалось. Верданно были к такому готовы, запаса топлива должно хватить на половину ночи. Но, конечно, лишь последний дурак позволяет живому огню пылать бесконтрольно. Для тех, кто видел стелющиеся по степи пожары, огонь, словно непослушное дитя. За линией жилых фургонов выкопали несколько глубоких рвов, наполнили их топливом и подожгли сразу после очередного залпа, чтобы убедить атакующих, что это их работа. Около полуночи Эссо-бар лично пришел ее разбудить, чтобы, как сказал, жабка могла потаращиться на огонь, который развела. Прежде чем они добрались до места, она успела заметить, как лагерь готовится к битве. Всюду видела вооруженных людей, по дороге к линии обороны они миновали несколько отрядов колесниц, что везли тяжело вооруженную пехоту под стену гор. Обслуга машин была на месте, около некоторых из фургонов стояли укрытые толстыми попонами кони. Даже ребенок сообразил бы, что все это значит. «Это все моя вина?» — спросила она, присаживаясь на ступеньки боевого фургона. «Что?» — брат глянул на нее сверху вниз и неожиданно тепло улыбнулся. «Война! Ты слишком серьезно думаешь о себе, Кей. Мы должны вырваться из-под этих гор, а твоя идея позволит нам отвлечь их внимание. Когда нападут, мы свяжем их боем, а остальные ударят с флангов. Хорошо, что на небе тучи и не видно луны, да и дым скроет нас. Такая вот наша надежда». Он сделался серьезен, после чего протянул руку и взлохматил ей волосы. «Порой я забываю, что тебе уже 9, а во время войны это как 30». Она посмотрела на него, посчитала. «А ты неплохо держишься для того, у кого за плечами 5 десятков кочевок». Он улыбнулся снова, и на миг ей показалось, будто вернулся старый Эссо-бар, насмешник и шутник, а радость снова поселилась в его глазах. Но, может, то был лишь танец пламени в зрачках. «Порой я так себя и чувствую, Кейла», — прошептал он, а она выругала свой глупый язык. «Как будто я старше отца, как будто у меня все позади, а в руке только горсть пепла». Она почувствовала его настрой, и на миг у нее даже дыхание сперло. «Если дашь себя убить по-глупому, Эс, мне придется замещать тебя в фургоне». «Ты наверняка бы славно управилась, сестричка», — сказал он тихо. «Ты самый отважный ребенок, которого я знаю». Она фыркнула, словно кот, которому наступили на хвост, и схватила его за руку. Он глянул удивленно. «Не только ты тоскуешь, не только в тебе есть дыра, которую нужно заполнить. Мы все плачем, все. Отец уже полгода смотрит на меня, словно на мебель». Он молчал, а потом вдруг развернулся и выскочил из фургона. «Да, беги, трусливый щенок». Сказала она все это на анахо-ла, а потому он не увидел, но попробуй она выкрикнуть эти слова в ночь, голос бы наверняка подвел ее. Она была уставшей, невыспавшейся и напуганной, стояла так перед боевым фургоном и видела только свою дрожащую тень на досках и стискивала кулаки от бессильного гнева. Отважный ребенок. В военном лагере нет детей, а что до отваги, только она знала, как сильно она боится. Эссо-бар не имел права над ней подшучивать лишь от того, что она была маленькой и едва могла поднять щит. Она вздохнула. Старшие братья уж таковы, что им кажется, будто их проблемы самые важные в мире. Нужно возвращаться в постель, потому что Ниева придет в ярость, если заметит, что Кейлы нет. Она развернулась и сделала едва пару шагов, когда нечто прыгнуло ей на спину, опрокинуло и повлекло в сторону стоящей неподалеку повозки. Она пискнула, а в голове мелькнула мысль, что, услышав ее писк братья, то посмеивались бы над ней до конца жизни, но она уже была под фургоном. Его внешние борта продолжали доски, не дающие возможности проползти под низом, а значит, она оказалась вместе достаточно безопасным с... Пламя затанцевало в голубых глазах. Вооруженная когтями ладонь дотронулась до ее губ в жесте, который она сама так часто показывала ему. «Тихо!» Зашумели летящие стрелы. Но сейчас было не так, как в прошлые разы, когда обстреливал их лишь один из акеров. Теперь это звучало так, словно над фургоном пролетали миллионы птиц, а потом «пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак». Она глянула налево, в сторону лагеря, где земля, казалось, взорвалась тысячами вырастающих в ней древков. Между первой и второй линией фургонов она не увидела ни малейшего места, которое не оказалось в несколько мгновений истыкано стрелами. А именно туда она собиралась возвращаться. Кочевники не использовали горящих стрел, чтобы не выдать своего присутствия, подошли под линию обороны и засыпали внутренности лагеря смертельным дождем. Когда бы внутри и вправду безумствовал пожар, с которым отчаянно сражались бы фургонщики, убитых и раненых насчитывались бы сотни. Хаос, смерть и замешательство охватили бы защитников и... «Во! Аксаевара!» Они не стали обстреливать боевые фургоны, но сразу перешли в атаку. И без лошадей, словно бы пехотой, штурмующей замок. Лежа на земле, Кейла услышала тысячи ног, топчущих землю, и тысячи глоток, издающих дикий ор. «Слишком рано», — успела подумать она до того, как первые из них добрались до линии обороны. «Должно было пылать еще с часа, а то и дольше». И тогда что-то ударило в борт, да так, что вся конструкция затрещала, словно от кулака великана. Раз, другой, третий. Между досок на дне фургона посыпался песок. Кейла услышала крики экипажа и стук лестниц, упирающихся в дерево, и сразу же лязг железа. Что-то, кто-то завыл и упал, ударился о землю едва в футе от нее, по другую сторону деревянного фартука, оберегающего низ, и остался там, хрипя и кашляя, а для нее на несколько ударов сердца весь мир уменьшился до этого звука, что становился все тише и все влажнее, а еще до царапания в дерево, словно умирающий остатком сил желал попасть в лагерь. Это не они, не наши. Невозможно, чтобы кто-то из экипажа выпал наружу. Сквозь лязг стали донесся еще один глухой стук, словно над головой обрушился мешок мокрого песка, и раздался тихий шепот на анахо, который она каким-то чудом услыхала. «Мама!» Смерть справедлива. Она одаривает ласками обе стороны. Над Кейлой словно разразился ураган. Фургон дергал, а великан лупил в борт раз за разом, и хотя повозка была настолько мощной, что утянуть ее могла лишь четверка сильных лошадей, казалось, будто она вот-вот распадется на кусочки. Удары железа о железо, сопение, крики, топот ног, что перемещаются туда и назад. «Они ворвались», — поняла Кейл. Каким-то чудом напор неожиданной атаки перебросил их через высокий борт, и теперь внутри фургона идет бой не на жизнь, а на смерть. А на лагерь непрерывным градом продолжали падать стрелы. Она перевернулась на живот и поползла на четвереньках под днищами фургонов. Все они тряслись и трещали. Нападение шло вдоль всей изломанной линии. В любой момент кочевники могли ворваться внутрь. Кейла миновала одну и другую повозку, направляясь к месту, где вечером оставила повозку с припасами. «Помощь! Им нужна помощь!» Он схватил ее за ногу, придержал. Впервые на лице парня появилось столь явственное чувство. «Не уходи!» — просил он взглядом. «Не уходи!» Фургон, под которым она была, внезапно затрясся от победного рыка. «Аксаевара! Вара! Вара!» И сразу же раздался отзвук рубленных топорами досок. «Пусти!» Она дернулась, и тот, удивительно, сразу же ее отпустил. «Я должна идти!» Тележка дожидалась ее в каких-то 15 шагах от линии боевых фургонов. К счастью, была она уже пустой, хотя и обрела собственную коллекцию оперенных древков, торчащих в десятке другом мест. Легкая четырехколесная конструкция с солидным дном и высокими бортами. Кейла щучкой метнулась под низ. Стоя на четвереньках, упиралась спиной в дно ровно настолько, чтобы, когда начнет ползти, продвигать тележку с собой вместе. Доски должны выдержать падающие стрелы. Через несколько ярдов она поняла, что не все будет так уж просто. Тележка была тяжелее, чем выглядела. Собственно, ею не выходило управлять, а стрелы падали вокруг, словно летний дождь. Тук, тук, тук. Очередные оперения изукрасили дно и борта. Таким-то образом, пока она доберется до помощи, кочевники вырежут всех. Глупая идея, глупая, глупая, глупая. Он ворвался под тележку, бесцеремонно отодвинув Кейлу в сторону. Осмотрелся и на пару ударов сердца застыл без движения, словно погрузившись с открытыми глазами в сон, а потом ухватился за переднюю ось и без единого звука приподнял ее в воздух. «Что? А?» Она поняла. Поднятая под углом конструкция продолжала заслонять их от стрел, но в этом положении, согнувшись, словно старики под вязанками хвороста, они могли двигаться быстрее, таща по земле только задние колеса. Кейла уперла в дно спину. «Давай!» Это был странный бег. Ось врезалась им в спину. Они били пятками в доски, стрелы падали вокруг, стучали в дно и в борта их защиты, а те, что воткнулись в землю, хлестали их по лодыжкам. Но они справились. Вернее, он справился, поскольку она, сказать по правде, не подняла бы тележку даже на фут. Кейла не поднимала головы, потому как одна другая стрела огладила ее по волосам. Она не видела дальше, чем на несколько футов перед собою, а потому почти дала поймать себя врасплох, когда они добрались до второй линии фургонов, тоже истыканной древками, и оказались в безопасном месте. Между жилыми фургонами было оставлено несколько щелей, не шире локтя, которые легко было заставить, но по мере необходимости именно через них проходили припасы для первой линии фургонов. Парень протолкнул ее через самую большую, а сам исчез под днищем фургона. Вывалившись по другую сторону, Кейла чуть не наскочила на щит тяжеловооруженного пехотинца. Ладонь в панцирной перчатке ухватила ее за плечо. «Что ты здесь делаешь? Возвращайся к семье!» «Прорвались!» Он отпустил ее и легонько подтолкнул под стенку фургона. Она осмотрелась. В защитников здесь было где-то сотню. Большинство носили длинные кольчуги, большие щиты, копья, рогатины, зубастые гизармы, тяжелые топоры и короткие мечи. «Должно бы их хватить». «Где?» Тот, который ее поймал, склонился ниже. «Дэнкаф!» Появился мощный воин в шлеме, украшенном рядом галопирующих лошадей. «Говори, где они ворвались?» «Там!» Указала она за спину на поле, заросшее стрелами. «По крайней мере, захватили один фургон!» «Дэс!» Один из пехотинцев вышел из соседней щели. «Ничего, линия держится, они продолжают лишь тратить зря стрелы!» Командир пехотинцев глянул на нее сверху. «Дитя, атака идет вдоль всей рогатой городьбы. Во всех местах сразу. Всадники безумствуют, пытаются перевернуть фургоны. Наши омывают предполье в их крови. А мы ждем на тот случай, если кому-то и вправду удастся прорваться. Возвращайся к родителям, это не место для маленьких девочек». Злость горячей волной ударила ей в голову. «Они ворвались, по крайней мере, в один фургон, я слышала! И рубят его внутренности топорами, и они ударили пешим строем! Там мои братья, и они сейчас погибнут из-за таких глупых, тупых валов, которые предпочитают укрываться за щитами!» Анахола бился в ее руках, в ритме слов, соскакивавших с губ, будто горячие уголья из печки. Воин покраснел и протянул к ней руку. Но прежде чем бронированная ладонь успела ее ухватить, она снова ввинтилась в щель и выскочила на предполье. Вокруг продолжали свистеть стрелы. Она склонила голову и бросилась вперед к изломанной, словно зубья пилы, линии боевых фургонов, туда, где стучали топоры. Им понадобилось целых 5 ударов сердца, чтобы за нею побежать. Тупые валы в тяжелой броне и с большими щитами. Все же Верданну не оставляли своих детей на верную смерть. Они догнали ее в нескольких шагах от ближайшего фургона. 3 вооруженных. 2 щита оказались перед ней, 1 сверху. Стук, стук, стук. Очередная стрела ударила в железную оковку щита с такой силой, что древко разбилось в щепки. «Куда бежишь, глупая?» Это был тот, с кем она разговаривала. На этот раз схватил крепко, до боли, словно желая сломать ей кости. «Слушай!» Она дернулась, разрывая рукав. «Слушай!» Из-за боевых фургонов донесся рык, звон стали, крики раненых и умирающих, а еще звук выламываемых досок, рубки дерева. Они застыли на мгновение, все 3. «Там нет конных, они атакуют пешими, с лестницами и чем-то, что ломает борта фургонов!» Воин, что держал щит над их головами, развернулся, замахал что-то одной рукой на Аванахо. Щели во второй линии фургонов принялись выплевывать панцирную пехоту. «Поздно», — поняла Кейла, когда в ближайшем фургоне стих стук топоров. Бой все еще длился, рыки и лязг оружия не смолкали ни на миг, Но этот фургон всего-то в нескольких шагах перед ними сделался внезапно очень-очень тихим, и почти в тот же миг ослаб дождь стрел, и она почувствовала, как дрожит земля. Тот, который держал ее, побледнел и прошептал: «Они идут». Подхватили ее за руки, оторвали от земли и бросились на утек. Она не знала, что означает такая дрожь, до момента, когда борт фургона упал и ударился о землю, открывая в шеренге бронированных повозок огромный проход. И проход этот принялся выплевывать всадников. Те въезжали по четверо-пятеро сразу, били копытами в окровавленные доски и летели в ее сторону. 3 фута, никакая не высота для хорошего всадника. Она видела их, те словно плыли в воздухе, будто в дурном сне. Кожаная броня животных, блеск кольчуг, острые шлемы, округлые щиты, наконечники копий, венчающие длинные древки, и алые флажки, танцующие вокруг них, будто пламя. Копыта ударили в землю по эту сторону баррикады, и все ускорилось. Они налетели на пехотинцев, перевертывая и топча, и вся четверка бросилась в рассыпную. Тот, что сжимал ее плечо в стальной хватке, куда-то исчез, отброшенный в сторону, и внезапно она уже лежала в одиночестве посреди поля смерти. Вокруг носились кони, а копыта их били в землю, словно кузнечные молоты. Но никто из всадников не склонил копья, и никто не сломал строй, чтобы ее стоптать. Порой хорошо быть кем-нибудь таким маленьким и незаметным. Ростовой щит описал короткую дугу и упал рядом. Она ухватила его за край и надвинула на себя, словно тяжелое одеяло. Скорчилась, подтягивая ноги под шею. Под выпуклой броней было достаточно места для 3 таких худышек. Что-то ударило сверху, раз и второй. Копыта, успела она подумать. Так лупят подкованные железом копыта. А того, кто набросил на нее щит, его уже не охраняют слои дерева, кованного металлом. И внезапно к грохоту копыт присоединились и другие звуки. Звон стали, крики людей, визг раненых лошадей. Обе стороны оказались пойманы врасплох. Верданно быстротой атаки и умелостью, с какой кочевники ударили в лагерь, а сикохландийцы тем, что за первой линией обороны раскинулось не пепелище, а стена из жилых фургонов, откуда били по ним словно в соломенные тюки, и откуда непрерывно выливался ручей тяжелой пехоты. Причем пехоты, которая не намеревалась ни убегать, ни прикрываться щитами, но отчаянно атаковала, коля копьями, стягивая всадников из седел крюками гизармы рогатин, режа коням ноги и вспарывая им животы. Кейла отважилась высунуть голову из-под щита. Не далее, как в 3 шагах от нее лежал труп человека. Руки и ноги раскинуты под странными углами, пробитая кольчуга, лицо раздавленное ударом тяжелого копыта. Щита у него не было. Она отвела взгляд. Битва шла вдоль всей линии жилых фургонов, но, похоже, кочевники уже поняли, что атака их не удастся, поскольку сквозь дыры в рогатой городьбе не вливались уже очередные волны всадников. Часть пехоты сражалась с ними на предполье, коля, рубя и молотя. Из глубины лагеря то и дело подходили отряды, создававшие стену вдоль жилых фургонов или занимавшие позиции на крышах. Пришло время арбалетов и луков. Зазвучали резкие свистки, и всадники принялись разворачивать лошадей, умело и без паники, которая забила бы узкие проходы массой бегущих. По 2-3 они отрывались от огрызающейся пехоты и, разгоняя лошадей для прыжка, скрывались в дырах захваченных фургонов. Некоторые еще и останавливались в десятке другом шагов, разворачиваясь и принимали на себя удар контратаки, чтобы их товарищи тоже могли отступить. На глазах Кейлы один из кочевников бросился в яростный галоп и пал, прошитый несколькими стрелами, а другой соскочил с лошади, чтобы помочь встающему с земли товарищу, и они вместе, плечом к плечу, похромали через устланное трупами поле. Кто сказал, что отвага должна быть признаком лишь одной из сторон? И в этот момент ее счастье закончилось. Конь одного из скачущих к спасительному выходу сикохландийцев внезапно заржал и забил задними копытами в землю. Всадник сумел вырвать ноги из стремян и соскочить с седла, прежде чем животное завалилось на бок. Кочевник даже не оглянулся, только перекувыркнулся через плечо и схватился за первую попавшуюся защиту, способную уберечь его от стрел. Защит, под которым лежала Кейла. Она пискнула и судорожно стиснула кулаки на ухвате, но солдат был силен, как бык. Он подхватил ее вместе с ростовым щитом. На миг короче, чем удар воробьиных крыльев, она увидела его глаза, темные и гневные, а потом он махнул рукою и влепил ей наотмашь открытой ладонью. Она чувствовала, как падает, а потом, как взлетает в воздух и плывет. В голове ее был лишь шум и шорох, но где-то поодаль, над какофонией близкой битвы, Кейла услышала их, длинные боевые рога, ведущие колесницы в атаку, и все более нетерпеливые свистки кочевников. Они вернулись. Я знала, что они вернутся. Похититель перескочил через повозку и унес ее во тьму. На утро рогатая городьба уже исчезла. Повозки разводили всю ночь, а в это время 20 волн отталкивали кочевников все дальше на восток. А Веаверохмантор привел назад около 4000 колесниц в самое время, чтобы ударить по Акерам, отступающим после неудачной атаки. К нему присоединились 5000 колесниц, остававшихся в лагере, и отступление кочевников превратилось в резню, особенно в тех местах, где они атаковали пешим строем. Фургонщикам даже удалось замкнуть в шелковых кругах два больших насчитывавших по 1000 лошадей отряда, которые выбили стрелами до последнего человека. Но это был их самый большой успех в ту ночь. Лагерь потерял около 100 боевых фургонов. Экипажи остальных серьезно пострадали. Не удалось также вывести из лагеря бронированных змей, чтобы помочь сражающимся волнам. Не получилось и достаточно быстро раздавить обозы сына войны. Сикохландийцы сопротивлялись так долго, чтобы сбежать. Пусть они и потеряли половину стат и часть табунов, но большая часть их сил утекла и рассеялась по возвышенности. Все знали, что не пройдет и 3 дней, а Кихдару Кредо снова их соберет. Теперь же экипажи колесниц нажимали на них, все дальше отталкивая от гор, но избегая битвы. Сын войны не погиб разбитый, а только глупцы верят в бегство кочевников. Эмклава Свергораф стоял снаружи линии фургонов, как раз встающих в длинную колонну, и смотрел. Бронированная змея поднималась с ложа, словно гигантская мифическая тварь, несколько раздерганная, но из-за этого лишь еще более яростная и опасная. Его обязанности как Боутану как раз завершились. Теперь настало время для глаза змеи. Вергореф глянул на стоящего в нескольких шагах Андеверса. Энлейд был сгорблен, словно кто-то забросил ему на спину собственную его наковальню. Кулаки он стискивал так, что, казалось, лопнет кожа на косточках. «Дружище», — подумалось Эн Клевесу, поскольку никакие слова не имели нынче смысла. «Дружище, никто из нас не может быть щитом для собственных детей от их первого и последнего вздоха». Он тихонько вздохнул и подошел к кузнецу. «Лис учится», — проворчал он, — «и делает это быстрее, чем нам бы хотелось». Перед ними на бывшем предполье лежал перевернутый таран. 4 высокие в 20 футов балки, связанные с одной стороны и расставленные с другой, словно скелет большого шатра, и свисающие под ними горизонтальные брус, окованные бронзой. Замковую стену этим было и не поцарапать, но в ту ночь ни один борт треснул под ударами такого кулака. К тому же все вместе можно было переносить всего-то несколькими мужчинами. Одни несли основу, а еще один таран, и тот переставлялся в любой момент куда нужно. «Следует копать ров поглубже, а коли втыкать на большую глубину, чтобы они не смогли так запросто к нам подойти». Кузнец не отрывал взгляда от тарана. «Он не слишком устойчив. Если забросить наверх петлю и потянуть посильнее, перевернется». «Знаю. Глаза у меня тоже есть». «Если бы не атаковали ночью с такой силой, им бы не удалось». Ему-то как раз утешения не было нужно. «Они не захватили лагерь», — напомнил он мягко. «И не захватили бы его, даже не вернись наши колесницы». «Знаю. Рогатая городьба была хорошей идеей. А что сделаешь с этим?» Это было нечто вроде рампы, сбитой из досок длиной в 30 футов и снабженной с одного конца железными когтями, которую кочевники в нескольких местах подтянули к линии обороны, забросили на борта и прошли по ней внутрь. Исключительно действенный метод. Там, где сикохландийцам удавалось подтянуть рампу, оставался фургон, наполненный трупами. «Что ты да придумаю? Ёж ведь тоже учится. Они больше не усыпят нашей бдительности». Они замолчали на мгновение. «Пленные говорят, что Аманеф Красный и его Сахрендей уже отправились на север. Значит, будет приятно их повстречать. Надеюсь, что это мы доберемся до них первыми». Да, во всех лагерях возносили молитвы Лааль, чтобы именно их она отделила этой милостью. Хас говорил Сорне. Тот не кажется довольным. «Самое время встать ему с постели. Его помощники не слишком-то пригодятся, когда появятся настоящие жереберы». К ним приблизился гонец. Выпрямился по-мейкхански и, не глядя Андеверсу в глаза, доложил. «Северная стена готова. Лоб тоже. Южная упорядочивает строй». «Пусть поспешат. Лагерь Авлер не станет ждать». «Слушаюсь». Лагерь Авлер должен был съезжать на возвышенность сразу после них. Планы в очередной раз изменились. Пришлось отказываться от удержания плацдарма под рампой, а лагерям придется проходить через горы как можно быстрее и тотчас отправляться на восток. С другой стороны скальной стены росли под небеса кипы оставленных вещей. Из родовых фургонов выбрасывали столетнюю мебель, фарфоровые сервизы, привезенные за чистое золото из удаленных на тысячи миль королевств, чугунные печи и изукрашенные кровати. Все, что отягощало лошадей. А всякий фургон, что не был нужен, оказывался на дне пропасти. Владычицы ветров и сами Олекады никогда не оказывались довольными уже принесенными жертвами из богатств фургонщиков. Зато кочевники, если им улыбнется Майха, не получат из этого ничего. Да, планы изменились. Лагерь Нефхар должен был идти вперед и отвлекать на себя все внимание. Лагерь Авлер собирался присоединиться к нему через пару дней, но все это время они будут надеяться лишь на собственные силы. Если придут остальные сыновья войны, а одни лишь демоны тьмы знают, где они нынче, то может быть весело. «Что еще?» Гонец явственно смешался. «Сорвейро Белый спрашивает, что со скотиной?» Все утро они разговаривали об этом. «Выбить. У него время до полудня. Потом пусть догоняет». «Да, выбить. Трофейный скот замедлял бы бронированную змею. 10 000 голов пойдут под нож, а стаи стервятников станут возносить благодарственные молитвы небу». Сорвейро Белый командовал волной, которая должна была стать арьергардом каравана, и уже с самого начала выпало ему скверное задание. Молодой гонец выпрямился снова и все так же, избегая глядеть на кузнеца, потрусил обратно. Все уже знали. Весть, что Энлейд потерял младшую дочку, разнеслась по лагерю от фургона к фургону словно пожар. Наванахо, язык жестов, позволяет слухам кружить с устрашающей скоростью. Тысячи фургонщиков в эту ночь потеряли своих сынов, отцов и братьев, но в истории маленькой девочки, которая, бегая под градом стрел, доставляла припасы в опаснейшие из мест, было нечто, что с каждым мгновением обрастало легендой. Верданно всегда любили такие рассказы, а Анахола только этого и ждал. Однако рядом с Андеверсом все вели себя с тем полным смертельной серьезности признанием, которое обвисает на плечах человека, словно пропитанный кровью плащ. Раздался звук рогов, объявляющих, что середина лагеря готова в путь. 5 000 фургонов, в том числе и 1000 боевых, встали в гигантский прямоугольник длиной в милю, а шириной в четверть. Самая большая бронированная змея в истории мира должна была вскоре отправиться в дорогу. «Как далеко хочешь за сегодня дойти?» «До Калера». 20 миль? Недалеко ли для первого дня? С детишками, которые никогда не ездили в настоящем караване?» «Это их караван, и им нужно научиться. А завтра сделаем 25 и остановимся под Санавами. Я хочу въехать в холмы при свете, поскольку не желаю пробиваться сквозь них ночью с кочевниками на загривке, а послезавтра утром, самое позднее около полудня, оказаться над рекою. За Лассой будет полегче». За Лассой. 70 миль отсюда. В эту пору года она разливалась от тающих в горах снегов и напоминала большую серо-коричневую змею, лениво ползущую по возвышенности. Не было способа ее миновать, а ближайший брод, достаточно широкий, чтобы лагерь Нефхар не завяз в нем на месяц, находился ровно посредине холмов Санавы. И все полагали, что именно там воды Лассы сделаются красными, потому что уж за пару-то дней кочевники успеют собраться. «Что-то еще?» Кузнец внезапно развернулся и заглянул М. Клевесу в глаза. «Ты пришел по конкретному делу? Или всего лишь желая увидеть старого дурака, который не сумел присмотреть за собственной семьей?» Этот голос, проржавевшее железо и выгоревшие угли. Ничего странного, что все ходят на цыпочках. Боутану увернул взгляд. «Ты ошибался». «Что?» «Насчет колесниц. Они справились и вернулись». Кулаки затрещали. «Она... не волна колесниц, а я должен был...» «Нет!» — оборвал Энн Клевес кузнеца, резко, как вот уже годы никто не рисковал говорить с Андеверсом. «Не начинай плакать! Энлейд не имеет права это делать. Возможно, тебе придется во время марша оставить кого-то на верную смерть, послать волну в самоубийственную атаку. Это твой груз и твоя роль. Ты должен иметь каменное сердце, или же я созову совет лагеря и отберу у тебя командование. Те, что остались, не должны цепляться за твои колеса». Кузнец сделал шаг в его сторону, склонился, завис над ним, словно падающая гора. «Я не просил об этой чести», — процедил он медленно, акцентируя каждое слово. «Я знаю, я был среди тех, кто наложил на твою шею хомут, но помнишь ли, от чего ты его принял?» Лицо Андеверса потемнело. «Потому что не было никого другого?» «Да, никого с твоим опытом. А твои дети поехали бы все равно. Ты бы их не удержал. Мои тоже вырвались на дорогу, все шестеро. Я оставил в Империи 8 шорных мастерских, 12 магазинов и контракт на 10 тысяч оргов на доставку сёдел 8-му кавалерийскому полку». Он вдруг улыбнулся с внезапной иронией. «Я мог бы заработать те 10 тысяч, но ради кого? Ради глупого старика, сидящего подле фургона и спивающегося насмерть, которого бы я увидал лет через 10 в зеркале. А кроме того...» Он поколебался, присел и вложил руки в переплетение трав. «Ты чувствуешь?» Он сунул под нос кузнецу измазанные черным пальцы. «Она взывает к моим костям. Едва лишь я встал по эту сторону гор, я не вернусь к магазинам и контрактам с армией. Это моя земля!» «Они...» Андеверс медленно выпрямился и кивнул на восток. «Говорят другое. Тогда пойдем и объясним им их ошибку». Плен воняет. Не страхом, потому что у страха есть свои границы, и в какой-то момент он превращается в мрачный ступор, в котором человек не чувствует очередных пинков и ударов, а при виде обнаженного клинка только открывает горло, дожидаясь удара. Не воняет также и кровью, и, что скорее унизительно, чем отвратительно, мочою. Она провела половину ночи и большую часть утра, перекинутая, словно какая-то сума через конскую спину, лицом вниз, с ногами, болтающимися в воздухе, и с лукой седла, втыкающейся в мочевой пузырь. И в конце она не выдержала, пусть и слегка, но все же. И не воняет он выправленной кожей, конским потом и потной ногой в кожаном сапоге, который время от времени больно цепляет ее за голову. Нет, плен воняет влажной шерстью, грязной тряпкой и оторванной от тряпки другой, о чьем предназначении лучше не думать, и обернутой вокруг ее лица так, что она почти задохнулась. Воняет засохшим потом и грязью столь старой, что она наверняка помнит те минуты, когда Лааль Сероволосая отворила первым Вердан на дорогу на Лиферанскую возвышенность. Ехали они на восток. Столько-то и могла она понять по тому, с какой стороны солнце грело ее спину. Первые часы они гнали попеременно галопом и карьером, в панике вцепившись в конские гривы, как молодой кот в клубок шерсти. Кейла ощущала эту панику лошадей, что передавалось им от всадников, и хотя она уже считала себя мертвой, сердце у нее пело. Они вернулись. Дерако и близнецы вернулись с остальными колесницами и стерли нападавших с лица земли. Лагерь Нафхар оказался слишком сильным даже для десятков тысяч кочевников. Конечно же, она боялась. Как и всякого маленького труса, страх хватал ее за глотку и забивал дыхание, но ей все равно хотелось смеяться во весь голос. Они вернулись. И неважно, что ранее похититель, что-то вереща на своем варварском языке, с яростью кинул девочку на землю и несколько раз пнул, да так, что почка, в которую он попал, взорвалась огнем. Неважно, что он грубо связал ей руки за спиной, затягивая ремни с силой, что могла поломать кости, а лицо обмотал грязной тряпкой. Неважно, что бросил ее в круг своих товарищей, в круг, полный тычков кулаками, пинками и уколами клинков, что резали ее одежду и кожу. И неважно, что она умерла, как дитя фургонов, как Верданна, в тот миг, когда ее перебросили через спину лошади, а похититель вскочил в седло. Важно другое. Что бы там кочевники не запланировали для волн, им не удалось, и теперь они бежали из-под Аликат, словно стая избитых собак. По мере того, как ночь укладывалась спать, уступая место дню, они ехали все медленнее, зато во все увеличивающейся компании. Могла она это оценить по грохоту копыт и далеким крикам, когда очередные группки всадников находили друг друга в степи. Вскоре вместо нескольких десятков лошадей их собралось как минимум несколько сотен. Крики же стихли до грозного ворчания. Отец был прав. Кочевников можно победить и разбить, но если не перебить их сразу же, они снова соберутся в кучу, словно капли воды, стекающие по стенкам миски. Верданно выиграли битву, но наверняка не войну. Похититель не обращал на Кейлу большого внимания, как будто она была обычным узелком, набитым тряпками. Время от времени, когда она соскальзывала меж копыт, он грубо подхватывал ее за пояс и поправлял. Она не стонала и не плакала, что, казалось, крепко его раздражало, потому что при случае он несколько раз сильно дергал ее за связанные руки, будто желая выломать плечи. Но если не считать этого, в остальном он совершенно ее игнорировал. Они остановились, когда солнце уже покинуло зенит. Она ничего не видела, но внезапно вспыхнуло яростное гоготание, и со всех сторон ее окружили гневные, перекрикивающиеся голоса, прерываемые дикими воплями. А потом, в миг, когда ей казалось, что теперь в дело пойдут сабли и топоры, раздались резкие свистки и шум утих, словно обрезанный ножом. Кто-то взял кочевников под контроль, быстро и умело. Всадник соскочил с седла и стянул ее на землю. У Кейлы закружилась голова, и если б было чем, то сблевало бы, но все же устояла на ногах. Секохландиец схватил ее за плечо и повел. Она слышала сотни, нет, тысячи лошадей, но голоса людей ограничились до тихого бормотания и редких коротких команд. Кто бы ни навязывал ему свою волю, он не выносил сопротивления. Мужчина остановил ее резким рывком, посадил на землю и привязал к вбитому в грунт колышку, после чего исчез. Она осторожно вздохнула. Сбитые оседло ребра и живот болели, но давление на мочевой пузырь слегка уменьшилось, а потому был шанс, что она не обмочится. По какой-то причине в тот момент это казалось ей самым важным. Не обмочиться, не покориться. Они могут ее убить, но не увидят лужи мочи под ее одеждой. Болтовня вокруг пульсировала в своем ритме. Кто-то крутился за спиной у пленницы. Сперва один, потом несколько. Но никто не обращал на нее внимания. Лупили молоты, вбивая в землю деревянные колышки. Шелестела материя, запахло дымом. «Лагерь», — поняла она. «Они разбивают лагерь». Осознание этого заставило ее сердце сжаться. Лагерь, спокойствие и ощущение безопасности. Если кочевники ставят обоз, это значит, что они ощущают себя в безопасности, что нашим не удалось их разбить. Нашим. Нет уже наших. Эта мысль была словно горсть холодной грязи, которую кто-то пихнул ей за шиворот, и теперь она стекала вниз, замораживая все новые и новые части тела. Она ехала на лошади противу собственной воли, но наверняка не сделала всего, чтобы этого избежать. Могла драться, дать себя убить, но не позволить, чтобы ее забросили на седло. Дереко тоже, пришла мысль. Тоже ехал верхом, но ведь его не исключили из семьи. Но первый — это Кановой волны, он командует 500 колесниц, и какой бы грех он ни взвалил на плечи, смоет его кровью врагов. А что может сделать она? Сплести еще больше ивовых загородок? Где-то в стороне вспыхнул шум, сперва испуганный, а потом, и оттого сжалось ее сердце, все более радостный. Крики и смех приближались, и внезапно кто-то подошел и содрал тряпку с ее головы. Овеянное ветрами, перечеркнутое криво сшитым шрамом лицо оказалось напротив нее. Узкие глаза прищурились. «Ну, маленькое Савеньо, гляди, что остается от глупцов, которые думают, что колеса лучше ног и копыт!» Кейла даже не повернулась в указанном направлении, сосредоточив все внимание на говорящей, потому что это была женщина. Обтягивающая кожаная одежда не оставляла никаких сомнений. Старая, с седыми патлами, заплетенными в несколько тонких косичек, говорила она на мейкхе, языке империи, хотя с ужасным акцентом и странно растягивая гласный. «Я знаю, что ты меня понимаешь. Все вы теперь говорите на мейканском. Там...» Женщина схватила ее за ухо и, дернув, заставила развернуться в указанную сторону. «Если не посмотришь, я отрежу тебе веки!» Она не шутила. Перед лицом Кейлы блеснул узкий нож, но она и так бы их не закрыла. Широкой улочкой, тянущейся между разбитыми шатрами, двигались колесницы, а скорее то, что от них осталось. Кони тянули разбитые борта или шли сами по себе, а сломанные дышла тащились по земле. Порой у колесницы сохранялось только одно колесо, а от иной оставалась лишь окровавленная корзина. Животные тоже выглядели не лучшим образом. Их толстые попоны щетинились древками стрел. Некоторые кони едва плелись, орошая землю кровавыми пятнами. Не было нужды в способностях ясновидца, чтобы знать, они не доживут и до ночи. Гордость и честь Верданна умирали в секохландийском лагере. Более же всего радости кочевникам доставили две последние колесницы. На одной, пришпиленной копьем к плетеному борту, сидел молодой возница. Когда бы не безвольно колеблющаяся сбоку на бок голова и огромное красное пятно на груди, можно было подумать, что он просто задремал. Вторая запряжка тянула то, что еще несколько миль назад было человеческим телом. Сама колесница распалась на куски, но запутавшийся в ремнях фургонщик проехал так чуть ли не половину равнины. На глазах у Кейлы несколько подростков подскочили к трупу и принялись лупить по нему палкой под хор воплей, поднявшихся над толпою. «Да», — поняла она, осмотревшись вокруг, — «именно толпою». Поблизости стояло немного воинов. Колесницы окружили первонаперво женщины и дети разного возраста, а еще группки стариков с лицами морщинистыми, словно плохо смазанная кожа. Воины, в том числе и ее похититель, находились в поле, сражаясь, как видно, успешно, с волнами фургонщиков. Эссо-бар был прав, колесницы никогда не одолеют конницу. Она не отрывала взгляда от последней пары лошадей чего-то, что некогда было ее родичем. Возможно, она даже видела его во время тренировок, когда он, счастливый, словно дитя, метал дротик в тюк соломы. Наверняка ты не так себе все это представляла. Должно быть, взгляд ее привлек внимание подростков, что лупили по телу, потому что внезапно один из них, а потом второй, а через минуту и все остальные оторвались от своего занятия и замерли, всматриваясь в нее взглядами молодых волков, которым под морды подложили молодую связанную козочку. Колонна трофейных колесниц удалилась вглубь лагеря, вызывая очередные возгласы радости. Прекрасное доказательство победы. Тяжелая палка пролетела по воздуху и ударила Кейлу в плечо. Парни коротко, по-собачьи засмеялись и бросили вопросительный взгляд на седую женщину. Та некоторое время словно что-то прикидывала, оценивала подростков, собирающуюся за их спинами толпу, важность пленницы, наконец сплюнула и проворчала. «Ну да, будь ты на пару лет постарше, наверняка мой сын злился бы на меня, что я не уберегла его добычу. Но тогда бы он не стал привязывать тебя в таком-то месте». «Если не станешь слишком дергаться и пищать, им быстро надоест, и все закончится». «Развлекайся, маленькое совенье». И исчезла в шатре. Кейла осталась одна. Парни стояли и смотрели на нее, широко улыбаясь. Пятеро, посчитала она, и каждый года на 3-4 старше нее. Слишком молоды, чтобы сражаться в седле, но через год-другой наверняка для них найдется место в каком-то из акеров. Хорошо будет, если попробуют крови пораньше. Они двинулись, постукивая в землю окровавленными палками и добавляя друг другу отваги. Битье трупа, который тянуло за упряжкой бог весь сколько миль по степи, и убийство живой девочки все же отличны друг от друга. Палки покачивались, словно без уверенности, лица искривлялись слишком искусственными улыбками. Однако достаточно было взглянуть мальчишкам в глаза, чтобы понять, их не удержит ничто. Тут речь шла об отваге, а ни у одного ее не было достаточно, чтобы отступить. Нельзя выказывать колебания перед соплеменниками. Кейла смотрела на них спокойно, удивленная собственным равнодушием. Старуха была права. Если им быстро наскучит, они пустят в ход ножи, висевшие у них на поясе, и все закончится. Пленница сидела на земле. Ремень, которым ее привязали к колышку, позволял двигаться всего-то на пару футов. Маловато, чтобы встать или уклоняться от ударов. Она лишь слегка передвинулась, чтобы колышек не втыкался ей в хребет. Дурацкая предосторожность, но что ж, так оно с маленькой трусихой бывает, что боится даже небольшой боли. По крайней мере, ноги у нее были свободными. А вообще-то, отчего бы и нет. Когда у тебя кучка старших братьев, то и девочка выучится нескольким штучкам. Когда разозлятся, говорят, клинок, проникающий в сердце, словно ледяной поцелуй, приносящий покой. Кейла стиснула зубы. Самый младший из них выступил перед остальными, широко улыбаясь. «Да, начинают обычно именно самые молодые, те, кому нужно себя показать». Внезапно он прыгнул вперед с диким криком, пытаясь пнуть ее в грудь. Она опрокинулась на спину, подтягивая колени к груди, а мальчишка остановился над ней чуть ли не в раскорячку. Миг, который необходим капле, чтобы долететь до земли, она видела его испуг. Он знал, что будет. Она пнула обеими ногами вверх с такой силой, что аж ноги его оторвались от земли. Попало идеально, туда, куда ни один мальчишка не хотел бы получить, а эффект превысил самые смелые ожидания. Напавший взвизгнул, перевернулся в воздухе и грохнулся на землю, уже свернувшись в клубок, выдав из себя что-то среднее между скулежом и сдавленным плачем. Кейла села снова, и в то же мгновение на нее обрушились удары. Остальная четверка не играла в красивые пинки и подскоки. Попросту окружили ее со всех сторон и принялись лупить палками. Бац, бац, бац! Получила пленница в плечо, лопатку, по спине, в ногу и в другую ногу. И каждый удар был словно удар копытом. Расходящиеся волны боли, которые всегда не пойми от чего направлялись в сторону желудка, она завалилась на бок, поджала ноги, дернула ремень в тщетной попытке заслонить голову. Главное не закричать. Только вот они, то ли наученные кровавым опытом, то ли случайно, не били по голове. Зато быстро овладели гневом и ударяли теперь неторопливо, с расчетом, очень точно. И каждому разу сопутствовали хвалебные крики из толпы. Бац, рука, бац, голень, бац, локоть. Горячая волна сопровождала каждый удар. Вдруг один из них попал в почку, и тогда она вытолкнула из себя короткий, страшный крик, который была не в силах контролировать. Словно кричала не она. Тут же подавилась кислой слюною, потому что желудок сжался в резкой судороге. Ее вырвало. Словно сквозь толстый слой шерсти Кейла услышала крики и смех. Кто-то наступил ей на голову и втолкнул в то, что она миг назад выбросила из себя. Смех. Потом мальчишка снял ногу и поставил перед ее лицом. Все еще смеясь, попытался сгрести пяткой рвоту и втолкнуть ей в рот. Кожаный мокасин, короткие штаны, голая лодыжка. Ошибка. Она дернула головой вперед и стиснула зубы на смуглой коже. Изо всех сил, словно была голодной куницей, добравшейся до курей. Почувствовала сопротивление, и рот ее внезапно наполнило соленое тепло. Молодой кочевник завыл, вслепую ударил ее палкой, но она только рванула сильнее и поглубже воткнула зубы. Смех стих, и на миг казалось, что никто не понимает, что теперь делать. А потом она почувствовала удар по голове, и мир взорвался яркими звездами. Потом новый удар в затылок, после которого она бессильно раскрыла рот, а укушенный парень захромал подальше от ее зубов, постановая при каждом шаге. Тогда удары принялись падать на нее словно град, будто она оказалась в кругу не трех, но 30 преследователей, у которых к тому же было по несколько пар рук. Ноги, руки, живот, грудь. На этот раз они били ее как можно сильнее и быстрее. И голова. И снова голова. После очередного удара ее охватило странное чувство, словно она летела в воздухе, отброшенная рукой великана. «Да», — подумала она ускользающим сознанием, — «сейчас». И вдруг земля затряслась, а окружающая ее толпа закричала, дико, но уже без триумфа. Что-то огромное обрушилось на мальчишек, что разбежались стаи куропаток. Развернулся кнут, щелкнул, раз, другой, третий, и каждый щелчок сопровождался криком боли. А потом свистнула сталь, и Кейла уже не была привязана ко вбитому в землю колышку, что больше не имело значения, поскольку все равно не чувствовала она собственного тела. Вернее, чувствовала, но так, словно кто-то оторвал ей голову и пришил к мешку, наполненному кусками мяса и костей. Ее подняли за руку, и она снова оказалась на конской спине. Из этого положения непросто было что-то различить, особенно когда взгляд мутнеет, а все размывается серыми пятнами. Но когда она сосредотачивалась, то явственно видела гнев, враждебность и презрение на лицах окружавших ее людей. Однако никто не смотрел на нее. Целью этих взглядов был всадник, ее освободивший. В некоторых руках появилось оружие, дротики, топорики, ножи. Нечленораздельные крики превратились в явственные угрозы. Она не понимала языка, но слова могла различить. Всадник что-то фыркнул, отбрехался и поворотил коня, щелкая в воздухе кнутом. Его конь. Владычица степей, только теперь Кейла заметила, насколько тот был велик. В сравнении с ним прошлый казался мулом, да и владелец. Затуманенный взгляд девочки зацепился за стопу в украшенном серебром стремени. Был ему под стать. «Это отсюда тот страх», — поняла она. Потому что хотя на лицах толпы были ненависть и презрение, но в глазах большинства таился испуг. Рядом с ней кто-то закричал от боли. Она вывернула голову. Скакун, черный, словно ночь, ухватил зубами за руку одного из ее преследователей, и выглядело это так, словно волчица держит в пасти щенка. Одно движение челюсти, и парень останется калекой до конца жизни. Всадник засмеялся и обронил несколько слов, а конь тряхнул башкой и отпустил свою жертву. Кейла не видела, куда мальчишка сбежал. Они же снова принялись крутиться на месте. Опять были щелчки кнута и презрительное ворчание. «Он провоцирует их», — поняла она. «Один в толпе, лишь с кнутом в руках, провоцирует их к атаке, а они не решаются». Из-за ближайшего шатра выехал еще один конь. Сивка, настолько же огромный, как и тот, каурый. Начни Кейла сравнивать, сказала бы, что новый, в холке на 5 выше тех лошадей, которые Верданно запрягают в колесницы. А его всадник... Сойди он на землю, оказался бы выше на голову любого из кочевников. Даже на таком коне выглядел он словно взрослый на спине пони. Была у него темная кожа, раскосые глаза и лицо, перечеркнутое несколькими белыми полосами. Волосы он стриг коротко, а черная борода и усы придавали его лицу дикий вид. Из-под кожаного панциря виднелась обитая железом куртка. Не было на нем шлема или брони. Столько-то Кейла и успела заметить, удивленная своей ясностью сознания. Тело ее находилось где-то далеко, пульсирующий тупой болью мешок, наполненный сломанными костями. Однако мысли дико рвались вперед. Белые шрамы на лице. Враг, рядом с которым сикахландийцы, словно добрые соседи. Подслушанные ночные беседы, гнев отца, боль в голосе матери. Рассказы, которыми пугали ее близнецы, пока отец не узнал об этом и не выпорол их. Аманеф Красный. Именно его мясники украшают лица именно таким образом. «Пусти меня! Пусти меня! Пусти!» Когда бы тело ее не было настолько отчаянно, насколько болезненно далеко, она могла бы начать дергаться и упасть с коня. Потом появились еще трое всадников, все большие и раскрашенные, словно для битвы. Обменялись несколькими фразами. Ее всадник словно оправдывался. Наконец тот на седом жеребце махнул рукою, и вдруг развернулись еще четыре кнута. Им даже не пришлось ими щелкать. Толпа замолчала и отступила к шатрам. Пятеро всадников сформировали свободный клин и вывезли Кейлу из лагеря. Воду почуяли кони. Не псы, но именно кони. И это в момент, когда уже приняли решение на ближайшем постое пустить под нос тяжеловоза. Животное страшно мучилось. Возможно, связано это было с его зимней шерстью, когда вокруг царила все та же жара. Ранее, где-то в середине дня или около того, они сняли с него седло и пересадили графиню на пони, но это не слишком помогло. Конь шел из последних сил. Почва все еще была той же самой, черной скалой, покрытой, если хорошенько присмотреться, слоем пыли. Даже стражники родом из гор не могли сказать, что это за камень, но на самом деле оно и не имело значения. Холмы, сквозь которые они шли, изменились, сделались суровые, возносясь к небесам все более отвесными стенами, ограждая себя от соседей все более глубокими желобами и ярами, что заставляло выбирать дороги, доступные лошадям. По взглядам, какими солдаты окидывали животных, было понятно, что они считают их скорее помехой, чем помощью при быстром марше. Марши куда? Это был вопрос, который никто не задавал. Рыжий лейтенант время от времени созывал своих сержантов, советовался коротко и указывал направление. И все. Кайлиан опасалась, что, как это иной раз случается со странствующими в степях, могут они начать ходить по кругу. Тут не было никаких ориентиров и знаков, солнца, звезд, виднеющихся на горизонте других гор. Ничего. Они шли и искали следы исчезнувших солдат или других людей, что могли здесь когда-то бродить. С некоторого времени отряд двигался все более широким фронтом. Дозоры на флангах выдвинулись уже на добрых 200 ярдов. Стражники прочесывали окрестности в надежде отыскать хоть что-то, что могло бы подсказать, где они находятся. И, конечно, воду. И именно когда Кеннет дал приказ встать на очередной отдых, широкогрудый тягловый конь фыркнул, коротко заржал и рванул вперед. Двое солдат пытались заслонить ему путь. Он раскидал их массивной грудью и побежал тяжелой рысью, направляясь вглубь щели в скале, которая темнела в нескольких десятках ярдов перед ними. Скорее всего, они пропустили бы ее, когда бы не реакция животного. Пони, с которого как раз сгрузили княжну, громко втянул воздух и двинулся за товарищем. Кайлиан уже поняла, что означает эта внезапная энергичность. «Оставьте их!» — крикнула она, побежав за лошадьми. «Наверняка нашли воду!» Нашли. В 100 шагах, в глубине щели, во тьме настолько полной, что человек не увидел бы даже собственного пальца, приложенного к носу, журчал ручей. В свете факела скальная стена рыдала влагой. Вода стекала откуда-то сверху, сочилась по камню и заливала дно пещерки слоем в несколько дюймов. Оба коня стояли подле озерка и пили долгими глотками. Кайлиан подошла к озерку, погрузила в него ладони и отпила немного. Рассказ лейтенанта приобретал черты правдоподобия. Отвратительно теплая вода обладала легким привкусом серы, но пить ее было можно. Они разбили лагерь возле входа в пещеру. Люди и животные утолили жажду. Солдаты солидарно скинулись для обоих коньков. Несколько фунтов раскрошенных сухарей — лучшая еда, которую те ели за несколько последних дней. Офицер подошел к девушке со странным блеском в глазах. Берф разочарован. Готов был спорить, что именно его псы найдут для нас воду. Калиан драматически вздохнула. «Но он же не сделает ничего глупого. Нет смысла взрезать себе вены по причине столь мелкой неудачи». Лейтенант вопросительно взглянул на Дагену. «Чувство юмора фургонщиков. Она всегда так реагирует, когда счастлива, потому что кони, похоже, еще немного пройдутся с нами». «Немного. А она?» — Кеннет указал на Лайву. «Что ты говорила?» «Нет, молчит. Сейчас попытаюсь дать ей попить. Вы уже знаете, что эту пещеру сделали люди?» «Знаем», — кивнул он. «Дно ровное, стена, по которой стекает вода, гладкая, в глубине нечто напоминающее обрушившийся туннель». «Попытаетесь его раскопать?» «Нет. Может, завал на несколько футов, а может, на несколько миль. Я не останусь здесь на месяц, чтобы в этом убедиться. Мы должны идти дальше». «И куда же? Прямо или опишем круг и выйдем на свои же следы? Или потеряем дорогу и, не найдя другого источника, умрем от жажды?» Кеннет одарил Кайлиан спокойным взглядом. «Это взгорье, а не равнина. Мы удерживаем направление, посматривая на горы и на положение вершин, подсчитываем их, записываем, фиксируем число пиков, ущелий и граней, делаем карту. Мы не идем по кругу и всегда сумеем сюда вернуться. А вы как делаете это в степях?» «Смотрим на солнце, звезды и на то, откуда прилетают стрелы». «Тоже хороший способ. Дайте ей попить, пока не свалилась». Кайлиан наполнила кубок до краев и приложила его к губам дворянки. Та резко отодвинула голову, всматриваясь в посудину, после чего протянула палец, смочила его в воде и смотрела, как медленно стекают внутрь капли. «Когда он полон, капля падает, капля вытекает. Мы не верили в это». «Это метафора», — говорила я. «Потом я стояла под небом, как глаза, и знала, кто-то ушел, потому что мы вошли. Должно быть равновесие. Только те, у кого нет души в теле, могут беспрепятственно переходить через обе границы». «Она...» «Тихо!» — Дагена прервала лейтенанта гневным шипением и склонилась к графине. «Сколько вас перешло? Сколько на ту сторону?» 217. Из моего дома все, кто поверил. Хорошо ли мы сделали, мать?» Лайва, плененная воспоминаниями, не отрывала взгляда от пальца, повисшего над кубком. «Это был единственный шанс», — сказала Сайнха. «Гонве затрясся и треснул. Сейчас или никогда. Нас разбросало, но мы думали, что так будет лучше. Я согласилась, чтобы мои везурех жили как настоящие люди, свободными, могли выбирать и иметь детей. А ты ведь послала за нами погоню. Разве наш грех был настолько велик? Я должна была его убить, когда уходила. Маленького Канало. Он знал мой... наш запах. Знал следы нашего Соэ Гуон. Выслеживал одного за другим. Все ближе. Я слишком поздно его убила». Племенная колдунья отозвалась хриплым шепотом. «С телом, верно? Вы переходили с телами. Душа за душу. Молодые и здоровые, а потому молодые и здоровые умирали. Зачем?» Легкая улыбка искривила губы Лайвы. «Мечта, мать. У нас была мечта. Ты думала, что все позабыли? О небе, как светлые глаза, о законе на собственное тело, о взгляде, который не погружается в туман». «Мать тебя любит», — дворянка вздрогнула. «Знаю. Потому ты приказала убить Моахи, потому что не хватало тебе половины тела на стену красоты. Приказала проткнуть серебряной шпилькой живот с Дэроном. Хотела, чтобы Сайнха перешла в дом трав. Хотела, чтобы мой Канало научился убивать, прежде чем ему исполнилось 4 года. Ты помнишь?» Все время, пока она говорила, взгляд ее не отрывался от пальца и повисшей на нем капли воды. Дагена не прерывала маскарад. «Это все из-за любви». «Любви? Я верила в твою любовь. Спасенные дети должны всегда быть тебе благодарны за эту любовь, верно? Но ты не знаешь, что и у нас тоже есть мечты. Собственные легенды, нашептанные ночью под покрывалами. Даже если ты караешь тех, кого поймал за этими рассказами. И, знаешь, они оказались правду. Это место существует, я жила в нем, смотрела на тех людей, смеялась и плакала с ними. Бойся их, бойся тех людей, которые видят». «Страх не имеет значения, дочка. Важна правда. Что ты сделала со своим братом?» «Я убила. Когда он был близко, заманила его на башню и воткнула нож в спину. Но раньше те стражники... Сайнха говорила, что не было выбора. Они не сошли бы оттуда. Канал О должен был погибнуть, а там было единственное место, где я могла его повстречать без свидетелей. Он обрадовался. Я видела это в его глазах. Но ему пришлось умереть. Он ведь вел Эвелун Рех и Вех Заав по нашим следам. От одного Везу Рех к следующему все ближе. Потому Сайнх и я... мы... Она была такой молодой, но у нас не было времени. И я думаю теперь, мать, что я вообще не отличаюсь от тебя. Лейтенант открыл рот, словно хотел что-то спросить. «Правда, дочка?» Дагена жестом приказала ему молчать. «А что бы я, по-твоему, сделала?» «Не знаю. Я... мы... Чары были готовы уже много месяцев. И когда она приехала, новые люди в замке, новые лица, суета, я решила, граф будет лучше оберегать будущую невесту сына, чем обычную служанку. Я поменялась с ней. Достаточно было подменить лица в воспоминаниях. Мне жаль, ты бы не стала колебаться, мать. Ты слишком долго сидела на одном месте. Прошло 5 лет, это долго? Некоторые из нас создали семьи и воспитывали детей, а ты хорошее время выбрала для охоты. Зима. Прежде чем вести разошлись, половина была уже мертва. Но если б я знала, что ты пошлешь вверх Зав, я бы сбежала». Она поколебалась. «Я... прости, ты... ты простишь мне? Я снова буду хорошей дочерью, обещаю, прости мне, прошу, прости, прошу, я...» Капля оторвалась от пальца и упала в кубок. Лайва вздохнула, спрятала лицо в ладонях и зарыдала. Дагена поднялась и движением головы приказала им отойти в сторону. Они встали в полном напряжении треугольники. Лейтенант мерил ее таким взглядом, словно был убежден, будто та скрывает от него какие-то секреты, ключ к тому, чтобы покинуть эту страну. Однако он молчал. Кайлиан тоже молчала, поскольку у Дагены было такое лицо, словно она именно сейчас вовсю сражалась с некими мыслями, глядела невидящим взглядом в какую-то точку на земле и кусала губы. «Есть такая магия», — начала она, наконец, колеблясь. «Такие чары. Бабка немного о них знает. Сама же слышала от своей бабки, которая слышала от своей и так далее. Представляете подобные цепочки? Когда сосуд полон, то если упадет в него одна капля, другая должна вытечь. У нас в племени говорили мех и вино или кубок и кровь. Никто не знает, откуда именно взялась пословица. Полагали мы, что относится она к определенному равновесию и к тому, что чрезмерность вредна. В любом случае, в чарах этих речь идет о том, что если в одном месте появляется какое-то тело, то другое должно это место покинуть. Меняются друг с другом, как... знаешь кто, Кайлиан?» «Знаю», — офицер откашлялся. «Кхм-кхм, я не знаю. Но зато знаю, что некоторые чародеи умеют переноситься на большие расстояния, и никто оттуда не исчезает». Черноволосая загадочно улыбнулась. «Потому что они в одном и том же месте всевечности, в том же самом царстве. Когда же переносишься дальше, должно быть равновесие, тело за тело, но должно быть согласие. Понимаешь, Кайлиан, должно быть согласие с обеих сторон. Он бы не сумел поменяться местами со львом, если бы лев этого не принял, как сумел. Но тело ничто в сравнении с душой. Это она нас якорит в мире. Полагаю, что удалось бы переместить тело, меняясь им с другим, но душа... Бабка всегда говорила, что тело как блоха, а дух как скакун. Такая вот разница. Одно дело, когда мы умираем, тогда цепочка, цепь, что соединяет нас с миром, рвется, и душа может отправиться за мрак, в дом сна. Но чтобы перенести в другое место всевечности некую душу в теле, необходимо заплатить смертью, забрать душу оттуда, вырвать ее из тела, что действует как... журавль у колодца. Одно идет вверх, второе вниз. Они меняются местами. 6 лет назад вырвали души из 217 человек в том месте, куда попали они, беглецы из другого мира, иной реальности. Тот мор, что случился несколько лет назад, помнишь? В окрестностях замка тогда умерло больше людей, чем обычно. Был тогда обычный зимний грипп или иная болячка. Люди погибали и так, но в один день умерли 217 человек. Во многих городах, местечках и селах одновременно, а потому этого не заметили. Мало кто обратил на это внимание. Была ранняя весна, дороги в Оликадах еще оставались непроходимыми. Новости расходились с запозданием. Пока они добрались до графа, эпидемия уже угасла. Да никто, полагаю, и не указывал точные даты тех смертей. Начиналась весна, пора выгонять овец на пастбище. Пора орать и сеять. Мертвых похоронили. Жизнь потекла дальше. Кеннет тоже выглядел так, словно что-то укладывал у себя в голове. «А они? Эти новые? Не знают языка, обычаев. Они странно одеты?» — спросил, наконец, он. Дагена пожала плечами. «Если бы некто появился так в Лифреве, мы бы посчитали его пришельцем из далеких стран, с которым приключилось несчастье. Может, напали на него бандиты, может, спутался разум у него в голове, может, коснулась его владычица судьбы. Так или иначе, но никто бы его не обидел. А как оно в горах?» Лейтенант кисло улыбнулся. «Мы бы им занялись. Он бы получил еду и угол для ночлега. Гость, неважно, насколько странный, это святое». «Вот именно. Даже у аристократии. И якобы эта зараза убила несколько человек из ближайшей службы графа. Стало быть, некоторые из беглецов появились близко от замка. Чудная красавица со служанкой, говорящая на чужом языке, плачущая под воротами. Кто бы не впустил. Ну, разве что красотка была грязной, мерзкой селянкой из кучи ребятишек, прилипших к юбкам». Кайлиан тоже скривилась. «Приняли ее немного из милосердия, но, может, слегка из интереса. Дали крышу над головой и позволили остаться. А служанка ее сплетала свои чары. В замке не было чародея или жреца. Никого, кто сумел бы понять, что происходит. Через несколько дней все обитатели считали, что незнакомки должны остаться под их опекой, пока не обучатся языку и не смогут рассказать свою историю. Через месяц они сделались частью слуг, через полгода все забыли об их странном появлении и полагали, что приняли их на работу на место тех, кто умер». «Частью слуг? Не невесты сына графа?» «Нет», — покачала головой Дагена. «Сколько ей тогда могло исполниться лет? 14? 15? А Эрих тоже был слишком молод. Впрочем, как бы она притворилась настоящей графиней? Как обмануть соседей, дальних родственников, других аристократов? Тут все дворянство друг друга знает. Ее опекунше пришлось бы набрасывать чары на половину гор. Даже боги такого не сумеют. Зато двумя служанками, которые приехали из другой провинции, никто бы не заинтересовался». Лейтенант не выглядел убежденным. «Но владелец земель должен был заметить, что внезапно появилось много людей. 200 голов из ниоткуда. Ты сама говорила, что граф был мелочен в этих делах». «Поручная», — проворчала Кайлиан. «Что?» «Поручная. Налог с каждой взрослой пары рук в доме. Платится со всех, кому исполнилось больше 12. Не должно быть дармоедов, и каждому следует себя обеспечивать. Людям такой налог не по нраву, поскольку, ежели есть у тебя в семье столетняя слепая бабка, то должен ты или платить за нее, или посылать в лес к медведям и волкам. Впрочем, насколько я знаю жизнь, воиты и старосты сел не всегда говорят правду управителям баронов. Если в малом селе появился не знающий языка бродяга, то не обязательно рассказали о нем сразу же, потому что за поручное должно заплатить даже за кого-то, от кого нет ни малейшей пользы. Потому граф мог и не знать всего о своих землях и людях. Потом, через год-два, когда новые выучили язык и какое-то полезное ремесло, может, о них и начали упоминать. Люди из других провинций тоже ищут своего счастья в Оликадах. Никого там не удивляет появление какого-то парня или девушки, выдающей себя за служанку. А потом начались убийства. Кто-то принялся охотиться на этих беглецов». Кеннет поглядел на нее внимательно. «Погибло или исчезло больше, чем 200 человек?» «В замке тоже не все были чужаками, а эти серые головорезы убивали кого попало. Стражников, слуг, лошадей». Кайлиан почесала себе голову, закусила губу. «Полагаю, что если они встречали свою жертву в обществе других людей, то вырезали всех, кто попадался. Потому что любят, потому что для этого их создали, потому что им все равно. Мужчина, беременная женщина, ребенок, конь, собака. Но убивают только, когда полагают, что эти люди как-то связаны с целью их охоты. Потому вырезали банды разбойников, что главарь их пустил к себе одного из новых. И потому в селе входили только в один дом, что кого-то из беглецов принимали в местную семью. Или убивали лишь одного купца на дороге, хотя в тот день проезжало по ней несколько. Они знали. И все время приближались к замку, по спирали, все ту же захлестывая петлю. Они искали. Наверняка умения ее служанки как-то да позволяли путать следы». «Это той, что была в замке?» «Да, лейтенант, той самой. На чем я закончила? Они сумели как-то укрыться, но все равно чувствовали, что им грозит. Но не сбежали, а это было глупо. Возможно, думали, что бегство ничего не даст. Возможно, знали больше о том, что на самом деле умеют их враги, но решились на отчаянный шаг. Притворились, что она невеста сына графа, и та приняла ее, скажем так, вид. Намешали в голове графа, его семьи и слуг, ведь они держали их под чарами много лет. Может, думали, что так будет безопасней? Не знаю». Офицер перестал поглядывать на девушек так, будто задумывался, не стоит ли начать сжечь им пятки. «Это совпадает с тем, о чем я уже вспоминал», — отозвался он наконец. «В горах исчезали патрули стражи, но никаких тел не находили. То есть серые избегали сражения, если поблизости не было тех, кого они выслеживали. Однако, если какой-то отряд слишком сильно приближался, забрасывали его сюда». «А никто из чужаков не мог вступить в стражу?» «Нет. Если ситуация не исключительна, у нас всегда всесторонне проверяют добровольца. Откуда он происходит, где его семья, не является ли он, ну, как бы это сказать, гнилым яйцом. Ну и обычно набирают людей из местных, кто хорошо знает окрестности. Кто-то, кто жил в горах только несколько лет, не имел и шанса быть принятым, разве что началась бы война. А еще есть военные чародеи, может, не наилучшие, но чувствующие странности. Полагаю, пришельцы должны были их избегать». «Поняла». Дагана широко улыбнулась. «Я знаю, отчего они так заморочили голову графу, что тот и знать не знал об убийствах в горах. Ха, самые простые вещи сложнее всего заметить». Кайлиан и лейтенант взглянули на нее одновременно. «Магия», — обронила она, словно это все объясняла. «Ну что вы так смотрите? Что делает испуганный, но достаточно богатый человек, когда вокруг начинаются странные убийства, связанные с силой? Призывает кого-нибудь, кто в этом разбирается, шлет гонцов в ближайшие гильдии или за помощью храма. Наверняка, появись в замке некто с титулом мастера магии или жрец высокого ранга, этот их маскарад сразу бы раскрылся. Даже если бы они продолжали прятаться там, как служанки. А потому она притворилась графиней, чтобы о ней лучше заботились. В случае нападения граф всеми силами прежде всего защищал бы свою будущую невестку, а не каких-нибудь там служанок, и одновременно им приходилось мутить ему память, чтобы он не призвал в замок чародея или жреца. А все в окрестностях наверняка удивлялись спокойствию и самоконтролю Сивраса Дермалега, который ни словом не заикался об убийствах, зато спокойно объезжал свои владения и, будто ничего не произошло, готовил их к началу весны. Настоящий мексиканский аристократ с характером, откованным из стали», — покивала Кайлиан. «А настоящая графиня?» «Что ж, она вспоминала, будто ей жаль, лейтенант, потому что настоящая Лайва Сон-Барен почти наверняка мертва». Установилась тишина. Офицер взглянул на их пленницу бесстрастно, испугающим спокойствием. Кайлиан время от времени видывала такой взгляд у Ласкольника, а люди, на которых тот так смотрел, не могли похвастаться потом легкой жизнью. «Те, кто ее преследовал, изрядно потрудились, верно?» «Да». «И наверняка они все еще желают ее схватить, не думаете?» Кайлиан обменялась взглядом с Дагеной. Об этом они не подумали. Никто не сказал, что эти убийцы, которые погибли, когда их всех сюда затянуло, были единственными в горах. «Возможно», — осторожно согласилась Дагена. «Это хорошо». Он удивил их обеих, коротко им отсалютовав. «Кто бы вас ни учил, он должен быть горд. Будь у крыс побольше таких женщин, империя оставалась бы в безопасности». «Проклятие!» — ухмыльнулся он со внезапной озабоченностью. «Как это прозвучало?» «Ужасно!» — ощерилась Дагана. «Отвратительно!» — согласилась Кайлиан. «Но можно получить письменное подтверждение? Для одной служанки, которая, надеюсь, прочтет это, прежде чем прикажет спустить с нас шкуру».